Лучше, если ты временно поживешь в Эмирете. Я слышал, что твой сын Автандил, нареченный царевной Хварамзе, сейчас в Эмирете царствует Александр. Знаю, он тебя почитает и счастлив будет встретить твою семью. Пока будешь гостить в Кутаисе, пока отпразднуешь там свадьбу, шах Аббас сам позаботится о твоем мирном возвращении в Носте. Последний гонец донес, что лев Ирана после убийства им Сефи Мирзы был спокоен, как кусок бирюзы на бархате, но Лелу изгнала его из сердца, и вот возмездие. Незаметная царапина на сердце превратилась в глубокую трещину. Шах Аббас сказал: «Аллай, Аллах, нет мне возврата к жизни». А как тебе известно, мой Маурави, мертвый шах пожаловать не может. До этого еще не додумался даже сатана. Это говорю тебе я, Шадиман. Поэтому близятся часы твоего возвращения в Носте, а ближайший путь к нему пролегает через Эмирети. Саакадзе невольно рассмеялся. Эмирети. Тогда около него извивались и царь Георгий, и все придворные, ибо рассчитывали на его меч. А царевич Александр? И он не отставал от богоравного. Еще бы, ведь Георгий Саакадзе обещал ему три царства — Картли, Кахети и его собственное Эмирети. А теперь прибыть с вестью, что Хосро Мирза не из тех, кто уступает свое место, и не исключено вдобавок, что Нистан Дариджан потребует от влюбленного мужа помочь ее отцу в назревающем столкновении с Хосро Мирзою. Не такие войны будут способствовать становлению Картли. И потом взгляд Георгия скользнул по простым ножнам шашки Нукзара. Автандил слишком горд, чтобы просить себе в жены сестру царя, не имея даже собственного очага. Нет, дорогой Шадиман, не таков Георгий Саакадзе, чтобы гостить, не зная, когда и куда сможет уехать. Вновь склонился Георгий над посланием. По-видимому, слова, выведенные крупным почерком, не заменяли ни плаща, ни веера, ни ширмы. Смысл их был прямой, а начертал их исконный враг, крупный феодал. Было чему удивляться. «Хосро Мирза, — продолжал читать Георгий, — именно будет тем царем, какой нужен Георгию Саакадзе и Шадиману Бараташвили. После многолетней грозы будто светлеет небосклон. Пусть выйдет царство из пепла, подобно фениксу птицы. Потом Шадиман полушутя сообщал, что его сыновей взял ко двору Хосро Мирза, и они с семьями уже переехали в Метехи. Но сам царевич не любит этот замок, наполненный, как уверяют, ужасами династии Багратидов, и собирается строить богатый дворец на правом берегу Куры, вблизи от собора Сиони. «Сиони ни при чем», — подумал Георгий. «Дворец будет в персидском вкусе». Свиток растягивался. Не пожалел, видно, Шадиман ни времени, ни дорогих чернил. «Хоть Мирза и приглашал меня в Тбилиси, но я решил, пока ты не вернешься, не покидать Марабду. Хочу тебя удивить. В твою честь вырастил большое лимонное дерево. Играю еще в шахматы с самим собой, ибо кроме тебя ни с кем не хочу играть в 100 забот. А они сейчас у нас с тобою общие. Должен открыто сказать, что без тебя за дела царские не возьмусь, так как не с кем. Князьям почти перестал верить. Следует вместо лимона выращивать новую породу князей. Итак, решил ждать тебя». «Да», — заключил Георгий, — «князь Шадиман Бараташвили пережил тяжелое потрясение, и, как ни странно, но кроме меня у него никого не осталось. Даже Хосро Мирза, с которым был дружен он и во всем согласен, не может оживить окаменевшее сердце. Со мной он вновь станет князем Шадиманом, мягким в движениях, жестким в замыслах. Но разумно ли мне, боровшемуся с ним всю жизнь за уничтожение одряхлевшего строя, оживлять змеиного князя для меня и железного владетеля для княжества? Незачем скрывать от себя, Разумно, ибо шакалы в 1000 раз опаснее змей.